Лёша приехал через полтора месяца. Отношения не выясняли. Он был счастлив, что выяснять. «И правильно, что Юля увезла тебя в Москву. Какое прости, в чем ты виновата? Маруся, любимая, вот тебе досталось. Столько времени в больнице. Страшно представить. Ты у меня героиня. А Тома красавица, вся в тебя, Мань. В меня? Ха-ха, перестань. Нашла красавца. И еще, Мань, спасибо. Спасибо за имя. Честно говоря, я и не рассчитывал. Ну что, на улицу? Томе надо гулять. Да и мамаша не помешает. И погодка способствует. Мань, одевайся. А я жду внизу с коляской». Счастье. Одно сплошное счастье. Красивая и здоровая дочка. И черт с ней, с больницей, и с обидами на Юльку. Все прошло, все забыто. И Юльке надо сказать спасибо, и еще извиниться, объяснить, что это гормоны. Счастье, что Лёшка и не думал обижаться, и счастлив до небес, дочку с рук не спускает. И он нежен с Марусей, так нежен, что кружится голова. А может, она кружится от недосыпа? И все между ними как раньше. Нет, не как раньше, а в 100 раз лучше. Лучше и ярче, крепче и сильнее. И ничего, ничего не может сломать и разрушить их любовь. Теперь-то уж точно. Теперь, когда у них есть Томочка. И Лёшку своего она любит так сильно, что щемит сердце. Какая она счастливая, как ей повезло. Только ужасно, что Лёшкин отпуск подходит к концу, и ему скоро придется отправиться в часть, к месту приписки. Он ни разу не пожаловался, как было трудно в походе. Только все хорошо, ничего сложного, это моя профессия. Ее героический муж, морской офицер. А она жена офицера, и ей предстоит растить дочь, беречь очаг, писать письма, скучать и ждать, ждать, ждать. Эту судьбу она выбрала добровольно. И, кажется, ничуть не жалеет. Но через 2 недели Лёша уедет, и это ужасно. А она? Разве они с Томочкой не поедут с ним? Или она не заметила, как все решила и договорилась с собой? Все правильно. Томочке лучше побыть полгода здесь, в столице, где и врачи, и теплое лето, и свежие продукты. Хотя бы первые полгода, а? Так же лучше для ребенка, правда? «Маруся, признайся, ты не хочешь уезжать из Москвы. Ответь честно хотя бы себе. Ты ищешь повод. А, Юлькина свадьба. Вот и повод. И повод серьезный. Что ты еще, Маруся, придумаешь? Что еще сочинишь, чтобы остаться? Ты боишься возвращаться в поселок? Боишься остаться без Асиной помощи? Асина помощь незаменима. Ты боишься неудобств, не хочешь возвращаться в свою убогую комнату, не хочешь наблюдать вид из окна, который вгоняет тебя в тоску и безнадегу. Ты боишься одиночества, стылого ветра, верных, но навязчивых соседок. Продавщицу Тоньку боишься и ее вечных окриков, от которых ты теряешь сознание. Ты не хочешь туда, Маруся, не хочешь. При всей твоей неземной любви к мужу. Ну вот, дело сделано. Очень важное дело. Ты призналась себе. Остается самая малость — признаться в этом мужу. Он благородный человек, и вполне возможно, что он тебя поймет. Или постарается тебя понять. В общем, так. Есть 2 выхода. Первый — сказать Алёше всю правду. Дескать, люблю и хочу прожить с тобой всю жизнь, но жить в городке не могу. Считай меня кем угодно. Я такая и есть, слабая, трусливая, избалованная. Презирай меня, я и сама себя презираю, но это правда. Ну и второй. Что-то придумать, соврать. Ну хорошо, Юлькина свадьба. А что дальше? Придется врать про Томочку, а это невозможно. потому что отвратительно и низко. Или говорит, что нельзя оставить папу, но и это отвратительно и низко. Как же она не хочет уезжать из Москвы!